Светлана Пригорницкая. Мисс Марковна. Солнце медленно пряталось за крышами домов. Белые лепестки яблонь уже почти осыпались. Зато в щелковских садах буйно зацвела сирень. Двор жилого дома постепенно оживал. На вечернюю прогулку вышли молодые мамочки с детьми. Хотя на площадке было несколько каруселей и песочница, все малыши дружно полезли на горку. Опережая друг друга, они кубарем скатывались вниз, хохотали и, перелезая друг через друга, снова неслись к лестнице. Рядом с площадкой несколько мальчишек постарше играли в футбол. Кутаясь в серую оренбургскую шаль, Марковна сидела на скамейке у подъезда, внимательно читая газету. Время от времени она поглядывала на часы, затем переводила взгляд на открытую дверь подъезда, словно ожидая кого-то. Темно-зеленая кофточка с широким бантом на горловине, привет из 80-х, топорщилась на животе и опускалась складкой на тяжелую твидовую юбку. Из подъезда, паутиному переваливаясь с ноги на ногу, вышла баба Валя. Вообще-то Валентина была на 3 года моложе Марковны, но так уж повелось, что Марковну уважительно называли «мисс Марковна», а соседку — бабой Валей. Тяжело опустившись на прогретые за день перекладины, баба Валя развязала яркий платок на голове, поправила волосы и снова завязала потуже узел на затылке. «Неужто не понравилась вчерашняя серия? Хотя тебе ж только детективы подавай. Не зря тебя мисс Марпловной сначала называли. Потом уж на мисс Марковну перешли. Я, кстати, специально про эту мисс Марпл в интернете кино нашла. Ничего особенного. Про любовь фильмы душевнее. А тебе не интересно?» Марковна отрицательно покачала головой. «Зря!» — мечтательно вздохнула соседка. «В сегодняшней серии такая любовь душещипательная была. Я даже всплакнула. Но разве сравнишь с твоими газетами? И не жалко тебе зрение на них переводить, хотя тебе на глаза грех жаловаться». Засунув руку в карман, она долго шарила и, наконец, вытащила катушку ниток с иголкой. «Втяни, а то сегодня все утро глаза ломала». Отложив газету, Марковна отмотала длинную нитку и, прищурившись, легко вдела ее в ушко иглы. Не отрывая нитку, соседка засунула иголку в катушку, повернув так, чтобы кончик плотно прилегал к деревянному кружку, и спрятала снова в карман. «Лучше б ты по планшету читала. Удобнее ведь». «Не могу я по планшету читать, Валя», — улыбнулась Марковна. «Мне надо чувствовать то, что читаю. Слышать, как страницы шелестят. Ощущать запах». «Какой запах, Марковна!» — хохотнула соседка. «Ты что же, думаешь, что газеты, как при Иване Федорове, на печатных станках делают? В голове у тебя запах. Чего хоть пишут?» «Да как всегда. Война в Сирии, на Украине никак не успокоится». «Это плохо», — вынесла вердикт баба Валя. «У депутата машину угнали», — продолжила, переворачивая страницы, Марковна. «Это хорошо», — довольно кивнула соседка. «Чего ж хорошего? А чтоб знал, мародер, как народ обворовывать!» «Что же он у тебя украл? Живешь, вон и телевизор на полстены, и планшет, и телефон в руке не помещается. А тебе б все чужое считать. Что там еще пишут?» «Из частной коллекции украли 12 бриллиантов, раритеты, из диадемы княгини Юсуповой. Когда-то их выкрали и вывезли из России, а сейчас они в частной коллекции какого-то НЭ». «Это тоже хорошо», — снова констатировала баба Валя. Увидев осуждающий взгляд Марковны, соседка нахохлилась. «Конечно, хорошо! Каким это местом частный коллекционер такие бриллианты заработал? Вот мы с тобой всю жизнь вкалывали, а бриллиантами что-то не сверкаем!» Поджав губы, баба Валя показательно отвернулась. В образовавшемся молчании крики местных футболистов казались особенно пронзительными. Вертясь, словно черно-белая юла, к ногам Марковны подкатился мяч. Приподняв стопу, Она ловко затормозила мяч и, подтолкнув, послала точно в ноги подбежавшему пареньку. Между играющими бегал плюгавенький мужичок. Пьяно подпрыгивая, он пытался перехватить мяч, обидно комментировал игру и шепеляво свистел, глубоко засовывая в рот пальцы. Мальчишки раздраженно шипели, матерились, но прогнать игрока не решались. «Нет, не будь ты, Стасика, человека!» — вздохнула баба Валя. «Природа не позволит! Тянет его Олеська, тянет, а зря!» «Еще деда его помню. Знатный алкаш был. Вовка эстафету от бати принял. Сколько с ним Анжелка мучилась, сколько кодировала-подшивала, ай, бесполезно!» Вот теперь Стасик семейное дело продолжает. На что Олеська надеется? Мужичонка промахнулся по мячу, шлепнулся и под хохот и улюлюканье ребят потрусил к подъезду. «Здрасте, мисс Марковна! Здрасте, баб Валя!» — поприветствовал он, дурашливо поднимая несуществующую шляпу. Демонстративно поджав губы, женщины презрительно кивнули. Остановившись у почтовых ящиков, Стасик долго шарил рукой внутри ящика, затем осторожно закрыл дверку. «Чего еще пишут?» — забыв о соседе, спросила баба Валя. «Трамп на Байдена снова бочку катит». «Ой, а тут поподробнее!» — заулыбалась баба Валя. «Трампушу я люблю. Чего не скажет, все в хохот!» В глубине подъезда хлопнула дверь. По лестнице зацокали каблуки, и, распространяя аромат дорогих духов, во двор вышла молодая невысокая девушка. «К маме бежишь, Олесенька?» — улыбнулась Марковна. «А благоверного своего не боишься одного оставлять?» — неприятно скривив губы, процедила баба Валя. «Не боюсь», — отвела глаза Олеся. «Он на сегодня норму выполнил. Дома нет ни капли, денег у него нет. Да и заначки тоже нет». «А ты в почтовом ящике проверь», — прошептала Марковна, опуская взгляд. Девушка неровно развернулась и бросилась в подъезд. Открыв почтовый ящик, достала плоскую бутылку. Прижавшись лбом к железной дверке, она несколько секунд постояла, затем вернула бутылку на место и закрыла ящик. Не прощаясь, Олеся прошла мимо соседок. «Чего же она бутылку-то не забрала?» — растерянно развела руками баба Валя. «Правильно сделала», — махнула рукой Марковна. «Чем быстрее поймет, что его не исправить, тем раньше начнет новую жизнь». Время приближалось к ужину. Из открытых окон, покачиваясь, плыли запахи жареных сосисок, яичницы с беконом. Смешиваясь с ароматами цветущей сирени и вонью автомобильных выхлопов, они сплетали ту непередаваемую ауру, которая отличала спокойную, уравновешенную жизнь маленького городка от сверканий мегаполиса. «Ты нового Дашкиного хахаля видела?» Вспомнив новую тему, встрепенулась баба Валя. «А чего хахаля?» — удивленно подняла глаза Марковна. «Сама не видела, но слышала, что он на несколько дней у Дашки комнату снял. Вроде студент из Ташкента. Мусульманин, шибко верующий. Со своими четками не расстается. Говорят, что в общежитии нашей академии ремонт делают, а у него аллергия на краску». «Ага, так я и поверила», — хохотнула баба Валя. «От мусульманина у него только борода да чётки». В этот момент одна из футбольных команд забила гол, и мальчишки подняли такой ор, что малыши на площадке заревели. К общему голдежу подключились крики мамочек. Баба Валя раздраженно плюнула и испуганно дернулась. Из-за криков и поднявшейся суеты женщины не заметили, как из подъезда вышла соседка с третьего этажа. Марковна с бабой Валей мгновенно подвинулись, освобождая место. Васильевна грузно опустилась на скамейку. Скосив глаза на соседок, она тяжело вздохнула и прижала руку к сердцу. Глядя, как мелко подрагивают уголки губ, утонувшие в глубоких морщинах, Валентина незаметно перекрестилась. «Опять стучал», — испуганно прошептала она. «Ага», — кивнула Васильевна. «Почти месяц не стучал, а вчера опять». «Оксана в командировку уехала?» — задумчиво спросила Марковна. «Откуда знаешь?» — удивленно прошептала соседка. «Он стучит, когда ты дома одна». «Точно», — выдохнула Васильевна. Я вчера даже в окно выглянула. Думала, может, увижу кого. Но кого можно увидеть-то? Третий этаж, темнота, 12 ночи. И только тук-тук, тук-тук. Оксана через 2 дня вернется. Не говорю ей ничего, чтобы не расстраивать. А самой, чем ближе вечер, тем страшнее. Боюсь даже домой идти. «Давай я у тебя переночую», — ни на кого не глядя бросила Марковна. «Послушаю твоего стукача». Баба Валя с уважением покосилась на соседку. Пожалуй, если бы ей сейчас предложили поддержать компанию и идти ночевать к Васильевне, она бы ни за что не согласилась. Шторки покачивались под дуновением ночного ветра. Полная луна заглядывала в окно. На черном небе она была такой пугающе завораживающей, что Васильевна всякий раз крестилась, когда взгляд падал за окно. «Может, свет включим?» — прошептала она, вглядываясь в сидевшую напротив Марковну. «Не стоит», — спокойно прошептала та. Услышав ее спокойный голос, Васильевна приободрилась. Может, и впрямь разгадает соседка тайну ее стукача. Где-то вдалеке пробило 12 раз. И в этот момент в стекло что-то звонко стукнуло. Васильевна съежилась на стуле и спустила протяжный глухой вой. Стук повторился. Резко поднявшись, Марковна придвинула стул к окну, взобралась на него и вытянула руку в открытую форточку. Васильевна в очередной раз перекрестилась. На всякий случай сделала шаг в сторону кухни. Не иначе, как в соседку что-то вселилось. Говорили бабки, что при полной луне всякие страсти случаются. Вот они и случились. Спустившись со стула, Марковна открыла створки, выглянула в окно и погрозила кому-то кулаком. В тишине пролетел и растворился испуганный писк. Где-то наверху раздался глухой хлопок. «Ну, вот и все», — довольно прошептала Марковна, рассматривая обычную железную ложку. «Разоблачили мы твоего стукача. Завтра можешь к Ольге на 4-й этаж подняться и Кирюше по шее надавать. Из чего удумал, поросенок?» «Что это?» — растерянно прошептала Васильевна, вертя в руке ложку с привязанной на конце длинной ниткой. «Это что же он, паразит, мне в окно ложкой стучал?» «А ты думала, домовой по твою душу пришел? Так домовых не бывает. Дверь за мной закрой, и так у тебя задержалась». Лампочки в подъезде снова кто-то выкрутил. Впрочем, почему кто-то? Все знали, что выкручивает их Стасик. Разговаривали, ругали, но в момент выкручивания ни разу не поймали, а значит, как говорят, не пойман, не вор. Включив фонарик, Марковна спускалась, вглядываясь в сбитые ступеньки. Внизу хлопнула входная дверь. Марковна прислушалась. Кто-то вошел в подъезд, но в то же время складывалось впечатление, что этот кто-то старался остаться незамеченным. Марковна тоже притаилась. Тихий шорох шагов приближался, поднимаясь по лестнице. Марковна непроизвольно вздрогнула. Внутри пробежал холодок. В дрожащем желтом круге, отбрасываемом фонариком, появилась тень. Серый силуэт увеличивался, ползя вверх расплывчатым дрожащим пятном. Марковна испуганно сглотнула, образовавшийся в горле ком. Сколько раз поднимали вопрос о замке на дверь, но бесполезно. Все такие бедные. Смартфоны в ладонь покупать деньги есть, а на замок сброситься нет. Вот и ходи, жди, где тебя напугают. Теперь тень была уже совсем близко. То, что вошедший был не из их подъезда, Марковна поняла сразу. Своих она знала не только в лицо, но и по манере ходить, наверное, даже по дыханию могла определить. Да и не ходили пенсионеры в 12 ночи. А молодежи в их подъезде было немного. Стас с Олесей, Оксана, дочка Васильевны, Ольга с сыном и Даша, которая иногда сдавала комнату приезжим. Марковна облегченно вздохнула. «Ну, конечно, это же новый хахаль Дашки, о котором рассказывала Валентина. Бородатый, жуткий, глазища с блюдца в самое сердце глядят». «Ассалам алейкум!» — почти закричала Марковна, стараясь перекричать громко бьющееся сердце. Парень испуганно вздрогнул. По каменным ступенькам что-то стукнуло. «Четки!» — прошептал он, глупо взмахнув руками. Марковна даже бояться перестала. Взрослый, огромный мужчина за одну секунду превратился в бледного, перепуганного человечка. Опустившись на колени, он ползал по грязным ступенькам. Дрожащие руки шарили, обыскивая каждый сантиметр пыльного пространства. «Да вот же они!» — наклонилась Марковна, поднимая залетевшие под перила четки. Браслетик из деревянных бусинок оказался влажным и даже каким-то противно липким. Парень резко поднялся, сделал шаг навстречу и вырвал из ее руки находку. Марковна автоматически вытерла ладонь об юбку. Рука парня тоже оказалась липкой и влажной. Зажав в кулак четки, незнакомец вытирал катящийся по лбу пот. Марковна тактично отвела в сторону свет фонарика. «Странно, чего это он так разволновался? Ну, упали четки. Так не стеклянные же, не разобьются. Хотя разве поймешь их, брата-мусульманина?» «Ассалам алейкум!» — снова поздоровалась Марковна, сама не зная зачем. «Чего?» — не понял Хахаль. «О, да! Ассалам алейкум!» Перескакивая через две ступеньки, парень побежал вверх, а Марковна, задумчиво почесывая нос, вошла в свою квартиру. Утренняя прохлада пробирала до костей. Даже молодые листочки на деревьях подрагивали от холода. Двор был пуст, и только Марковна мерзла, куталась в старую шаль, но не покидала скамейку. Наконец к подъезду подкатила машина с черно-белыми шашечками. Водитель выскочил и на полусогнутых помчался открывать дверь пассажирам. «Ассалам алейкум!» — улыбнулся вышедший из салона машины невысокий, крепко сложенный брюнет. «Алейкум ассалам, Акмал!» — чуть склонила голову Марковна. «А я вспомнила, что сегодня приезжает Бахадырчик. Дай, думаю, встречу!» Сонно щуря глаза, из автомобиля вылез мальчик лет 11-12. Взяв из рук водителя чемодан, он прошел к подъезду. Новенькие, нестертые колесики чемодана глухо стучали, проваливаясь в ямы на асфальте. «Ассалам алейкум, мисс Марковна!» — вежливо склонил он голову, приветствуя соседку. «Ах, хорош стал Бахадыр!» — улыбнулась Марковна, еще старательнее закутывая плечи. «Только редко вижу его, да и тебя, Акмал, последнее время не видно!» «Работа, мисс Марковна, замучила. Кручусь-верчусь, все для него». Акмал кивнул в сторону вошедшего в подъезд сына. «Хочу, чтобы человеком хорошим вырос, помощником. Раскручиваюсь помаленьку. Второй магазинчик в Москве открываю. Представляешь размах? Хоть и маленький магазинчик, но ведь все с нуля, все своими руками. И днюю, и ночую там». Развернув полы шали, Марковна достала маленький пластиковый контейнер. Открыв крышку, протянула соседу еще дымящиеся румяные пирожки. Воздух вмиг наполнился запахом свежей выпечки. «Самса!» — Акмал восторженно втянул носом аромат. «Угощайся!» — довольно улыбаясь, протянула контейнер Марковна. «С капустой!» Надкусив пирожок, мужчина довольно зажмурился. Сочный кусочек мелко нашинкованной капусты повис на заблестевших от жира губах. Едва заметным движением Марковна вынула из-под контейнера бумажную салфетку и протянула ее соседу. Благодарно вытерев подбородок, Акмал жевал угощение. Взгляд его бродил по серым блокам домов, перепрыгивал на покрытые свежей зеленью деревья, и казалось, что именно сейчас мужчина был абсолютно спокоен и счастлив. «А эти пирожки отдам новому соседу», — пробормотала Марковна, закрывая контейнер. «У Дарьи нашей жилец тоже узбек, как и ты, из Ташкента. Учится в нашей академии». Акмал расстроенно проводил глазами контейнер и тяжело вздохнул. «Зря пирожки потратишь, мисс Марковна. Он такой же узбек, как и ты». «Чего ж ты так о нем?» — навострила уши Марковна, подавшись всем телом вперед. «Дашка рассказывала, что мусульманин, хотя у меня тоже сомнения закрались». «Сомнения!» — взвился Акмал. «Какой же он узбек, если узбекского языка не знает? Вчера утром вернулся я домой, а он выходит из подъезда с Дашкой под ручку. Глянул я, Аллах, а у него ширинка расстегнута. А то, что он узбек, мне Васильевна до этого сказала. Ну, я и подошел к нему, говорю, тихонько по-узбекски, чтобы, значит, не конфузить парня при даме. Так и так, типа, застегни ширинку. А он мне высокомерно так отвечает, типа, признак плохого воспитания, уважаемый, разговаривать на другом языке рядом с человеком, — на Дашку кивает, который этот язык не понимает. И пошел так гордо с расстегнутой ширинкой. Я не стал его останавливать, хотя было большое желание дать по шее шайтану. «Эки ты обидчивый, Акмал!» — засмеялась Марковна. «Молодой он, горячий, может, и сказал, что не так. Неужто сам молодым не был?» «При чем тут разговор, мисс Марковна?» — разгорячился Акмал. «Мне на его разговоры наплевать. Этот шайтан с четками играл, как будто это браслетик дешевый. Ни один мусульманин не позволил бы себе так оскорбить священную вещь. Подбрасывает, ловит, словно это мячик для пинг-понга. Голову твоего отца, который воспитал тебя, так подбросить надо». «Вот-вот», — подлила масло в огонь Марковна. «А ты заметил, что на четках у него 12 бусинок?» «Не может быть», — удивленно перевел взгляд на соседку Акмал. «Не бывает четок с 12 бусинками. 11, 33, 99. Впрочем, сейчас что хотят, то и творят. Только ни один мусульманин такие шайтанские четки в руки не возьмет. Да и ошиблась ты, мисс Марковна. Обычные четки были у этого липового узбека. С 11 бусинками, я это точно видел, у меня глаз-алмаз. Без этого в бизнесе долго не протянешь». «Значит, были четки с 11 бусинками», — задумчиво прошептала Марковна, поднимаясь со скамейки. «Акмал, возьми пирожки для Бахадыра, обойдется наш новый сосед без угощения». Утро прошло, как всегда, спокойно. Отгуляв положенное, ушли на обед мамочки с колясками, разошлись бабушки, и двор замер. И только мисс Марковна со своей газетой сидела на лавочке. Иногда ее сменял Бахадыр, старательно подбрасывая мяч то одной, то другой ногой. После 5 часов двор снова начал оживать. Рядом с подъездами занимали места все те же бабушки, вернувшиеся из школы ребятишки, гонялись за грязным мячом. Мисс Марковна, старчески покряхтев, сменила положение и облегченно вздохнула, увидев выходившую из подъезда компанию. Кроме постоянных обитателей скамейки, сегодня вышла на вечерние посиделки даже Дашка. Откинув назад длинные ярко-рыжие локоны, она подставила солнцу покрытое веснушками лицо. Марковна точно знала, что веснушки Дашка наносит в тату-салоне каждые полгода, но в споры с подружками по вопросу происхождения данной россыпи не вступала. Дашка страстно мечтала выйти замуж и почему-то считала, что веснушки и рыжие локоны — ее верные помощники в этом деле. С недавних пор в битву за исполнение Дашкиного желания вступили высшие силы в виде шамана Кольки из первого подъезда и ведьмы Петровны из соседнего дома. Но ручеек кавалеров непутевой Дашки с каждым годом таял, а вместе с тем понижался и уровень ее запросов на женихов. «Дарья, ты на замок сбрасываться собираешься?» — строго спросила Васильевна, подслеповато вглядываясь в потертый листочек, испещренный фамилиями жильцов. «Или так и будем в саном подъезде жить? Уж во всем доме только у нас остались двери нараспашку. Заходи, ссы, никому и дела нет. А у тебя же тоже дети когда-нибудь появятся. Нафига им эта антисанитария?» Марковна уважительно крякнула. Сегодня Васильевна снова пустила в ход тяжелую артиллерию. Заход с будущими детьми должен был сработать. По крайней мере, в прошлые разы Дашка сочла аргумент весомым и деньги пообещала сдать. «В понедельник зарплата», — пробормотала она, не открывая глаз. «Вот тогда и сдам». «А чего не сейчас?» — не улымалась Васильевна. «Квартирант-то уплатил?» «Ой, да что там он уплатил?» — раздраженно поморщилась Дашка. «Видно, и этот хахаль сорвался», — довольно переглянулись бабушки. «Заплатил-то всего за неделю, хотя и недели не прожил. Вон, собирается уже, такси вызвал». «Нехило нынче студенты живут», — свистнула баба Валя, включаясь в разговор. «Насрал, обожрал и поминай, как звали, на такси». «Да не, этот нормальный», — заступилась за жильца Дашка. «Все за собой прибрал, даже мусорный мешок отдельный попросил. Говорю, бросай в мой, потом выкину все вместе, а он нет, мол, сам выкину». Шурша мелкой галькой на старом асфальте, рядом со скамейкой затормозило такси. Водитель сверил адрес с записью в телефоне и, откинув голову на спинку сиденья, устало закрыл глаза. Поднявшись со скамейки, Марковна несколько минут старательно разминала поясницу, шаг за шагом приближаясь к машине. «В аэропорт?» — тихо спросила она. «Да», — Испуганно выпрямился водитель, протирая глаза. «Вещи в багажник?» «Отдыхай», — хлопнула его по плечу Марковна и нашла взглядом Бахадыра. Мальчик сидел на невысоком заборчике, огораживающем клумбу, и не сводил соседке глаз. Наконец из подъезда выскочил бородатый парень. Дашка по привычке приосанилась и выдала свою самую зазывную улыбку. Но тот, кому она была адресована, даже не обернулся. В одной руке парень держал небольшую дорожную сумку и фиолетовый полупустой мусорный пакет. В другой руке что-то крепко сжимал в кулаке. Бросив взгляд на мусорный пакет, он с сожалением посмотрел на стоящие невдалеке контейнеры и тяжело вздохнул. «Оставь мусор, Керимчик, я отнесу», — пропела Дашка. Керимчик расстроенно закусил губу, прикидывая, сколько времени понадобится, чтобы добежать до контейнеров, выбросить мусор и вернуться. Время, наверное, поджимало, поэтому парень потоптался на месте, развернулся, прошел к скамейке и поставил пакет у ног Дашки. «Спасибо, Дарья Джан», — вежливо поклонился он, прижав руку к груди. В этот момент со стороны клумбы донеслось пронзительное «Держи!» и в Керимчика полетел футбольный мяч. Выбросив вперед руки, парень едва успел подхватить подачу. На асфальт упали маленькие четки. «Придурок!» — раздраженно буркнул Керимчик, возвращая мяч владельцу. «А ты на нашего Бахадырчика голос не повышай!» — грозно сделала шаг вперед Марковна, уперев руки в бока. «Ты приехал и уехал, а он здесь хозяин!» «Да никто вашего дырчика не трогает!» — раздраженно прошептал Керимчик, поднимая с асфальта четки. Нырнув в такси, парень махнул рукой водителю. Дверь хлопнула, и машина медленно выехала со двора. Дашка тяжело вздохнула, собрала волосы в пучок и направилась к подъезду. Глядя на поникшие плечи девушки, соседки расстроенно закряхтели. В каждом шаге Дашки сквозило столько безнадёги, словно вместе с постояльцем уехала последняя надежда на счастье. «Дашунь!» — позвала Марковна. «Ты вчера компот варила, не угостишь?» «Пойдем, если не лень на четвертый этаж ползти», — безразлично бросила Дашка. Нагнувшись, Марковна что-то достала из-под подошвы. Спрятав находку в карман, она подняла оставленный ветреным Керимчиком мусорный пакет и вошла в подъезд. Ночь давно уже опустилась над городом. За тонкими занавесками светящихся окон хозяйки снова готовили немудреные ужины, укладывали детей спать, и только на скамейке у подъезда, кутаясь в шаль, все так же сидела Марковна. На первом этаже открылось окно. Взъерошенная мальчишеская голова высунулась наружу. «Бабушка, мисс Марковна!» — громко зашептал Бахадыр. «Папа написал, что уже припарковался, через 5 минут будет дома. Может, вы лучше у нас подождете? Я омлет приготовил и чай свежий заварил». «Спасибо, Бахадыр, я здесь подожду». С каждой минутой на улице становилось все холоднее, и даже серый оренбургский платок уже не спасал. Вздрогнув всем телом, Марковна снова сосредоточила взгляд на арке в конце дома. Но слух первый сообщил о приближении человека, которого она ждала. Насвистывая что-то жалостливое и протяжное, из-за угла вышел Акмал. Стараясь не шуметь, Марковна поднялась со скамейки. Суставы в коленях хрустнули в тишине, словно выстрелы. Снова опустившись на теплые перекладины, Марковна едва заметно приподняла уголки губ. От неожиданности Акмал резко остановился и засунул руку под тонкую куртку. «Я это Акмал!» — поспешила успокоить она соседа. «Убери ствол!» «Какой ствол?» — наигранно хохотнул Акмал, но руку из-под куртки вынул. «Откуда у меня ствол? А ты, Марковна, никак кавалера ждешь?» «Очень смешно!» — фыркнула Марковна. «Тебя жду! Бриллианты сбыть не поможешь?» От неожиданности глаза Акмала превратились в две огромные блестящие тарелки. Несколько секунд он приходил в себя, затем снова глупо хохотнул. «Юмор у тебя, соседка, однако! Откуда у простого бизнесмена такие связи?» «Ну, у простого бизнесмена, может, и ниоткуда, но я простого и не спрашивала бы. А вот у Акмала Нематова, ташкентского бизнесмена, мецената, покровителя спорта...» «Это ты, Васильевне, рассказывай про закуток с овощами. А я и про квартиры в Москве знаю, и про виллу в Бенедорме. А эта квартира в Щелково, небось, самая удобная. Ни один конкурент не знает о ней. Здесь можно и сына оставить без охраны, и самому не заморачиваться». «Книжки бы тебе писать, начальник», — прервал соседку Акмал, доставая из кармана пачку сигарет. «Что за бредни ты несешь, женщина?» «Какие же бредни? Ты сам подумай, как мне было не заподозрить. Когда Бахадыр приехал якобы из Москвы, на чемодане его красовалась бирка из аэропорта, и местом вылета указан Лондон. Приехал парнишка в спортивном костюме с логотипом «Caterham School». «Мне что думать, что твой сын донашивает за кем-то вещи? Или что он учится в этой школе?» «Я погуглила, сколько стоит год учебы в Caterham'е. Знаешь, сколько?» «Знаю», — улыбнулся Акмал. «Это те бриллианты, о которых я подумал? Уж не ты ли, мисс Марковна, провернула дело? А знаешь, что будет, если тебя вычислят?» «Не вычислят», — отмахнулась Марковна. «Пусть их бриллиантоносец сначала расскажет, где он поклажку посеял. Полиция уже приезжала, у Дашки обыск провела. Бриллиант из коллекции под диваном нашла. Перчатки и балаклаву, в которой он засветился на месте преступления, в мусорном пакете взяли. Так что все согласно протоколу. Без бриллиантов, но с поличным». «А кто же Дашке бриллиант под диван запотерял?» «Да тот же, кто и в мусорный пакет на место вернул. Тот же, кто и в полицию сообщил, куда и когда этот придурок поехал. Я ведь, Акмал, сначала хотела вернуть брюлики государству, но потом подумала, кому лучше будет, если этот частный коллекционер Не получит назад свое богатство. Да никому». «И ты решила купить себе Феррари? На кой мне твое Феррари? Вот в детский дом отдать — святое дело. Поможешь?» «Подумаю. Ты лучше расскажи, как догадалась, что брюлики у этого липового узбека». «Да рассказывать особо и нечего. Первый раз я столкнулась с ним в подъезде в час ночи. Говорю: «Ассалам алейкум!» А он мне в ответ: «Ассалам алейкум!» «Ну, какой узбек ответит так?» «Резонно. Узбек ответил бы: «Алейкум ассалам!» Потом у него в темноте упали четки. Казалось бы, упали и упали. Подними и иди дальше. А у него руки затряслись, губы задрожали, весь потом покрылся. Пока не нашел, не успокоился. Да и четки были странные, с 12 бусинками. Я это точно видела. На следующий день тебя встретила. Дай, думаю, спрошу про нового соседа. Получалось, что за день до нашей встречи этот Каримчик никакого значения четкам не придавал. Крутил их, как простую игрушку. Да и четки, как ты говорил, были обычные, с 11 бусинками. А на следующий день бусинок стало 12, и берег он их, как зеницу ока. Я и спросила себя, почему? Вспомнила, что прошлой ночью украли бриллианты графини Юсуповой, и все сложилось. Четки оказались контейнером для перевозки драгоценных камней. Дольше оставаться здесь ему не было смысла. Значит, сегодня-завтра укатят вместе с четками. Спасибо твоему Бахадыру. Такой смекалистый мальчишка. Идею с мечом он предложил, чтобы Керимчик четки уронил. И на подошву приклеить жвачку, чтобы в нужный момент подменить одни четки на другие — тоже его идея. Ну а потом уже я зашла к Дашке, подбросила ей один бриллиант и оставила мусорный пакет Керимчика со всеми вещественными доказательствами. А на выходе в полицию позвонила. Сообщила номер такси, приметы. В общем, объясняться ему и перед теми, и перед другими. «Ну так что? Подписываешься на доброе дело?» Из раскрытого окна донесся разъяренный вопль. Сосед с третьего этажа пересматривал последнюю игру «Спартака». Матерясь и плюясь, он послал всех и каждого игрока по отдельности и захлопнул окно. Акмал внимательно выслушал соседа и, наконец, вспомнил о вынутой сигарете. Отбросив в сторону сломанный фильтр, раскрошил остатки. «Ну, начнем с того, что графиня Юсупова в этой истории не более чем фейк. Бриллианты, конечно, вещь дорогая, но не раритет. Хотя больше в этой истории меня беспокоит роль Бахадыра». Акмал снова вынул сигарету, но на этот раз сразу закурил. «Давай договоримся, мисс Марковна, что это последний раз, когда ты втравляешь моего сына в свои игры». «А как же старшим надо помогать? Добро должно торжествовать!» Прошелестел из открытого окна на первом этаже. Казалось, что ни для Акмала, ни для Марковны замечание не стало неожиданностью. Глубоко затянувшись, Акмал размял сигарету и, швырнув окурок в мусорку, медленно пошел к подъезду. «Давай поговорим об этом завтра. Мне надо кое-что решить. Хотя инвестиции в детский дом мне нравятся.